«Ой, привет», — сказала она, увидев меня. «Не ожидала тебя увидеть». «О, Агатка», — воскликнул Василий. «А что это ты вдруг так приоделась? На свидание собралась?» «Случайно», — смущенно потупилась Агата. «Пришла домой обедать, пролила суп на юбку. Пришлось переодеваться, а из чистого у меня только это платье, вот и...» Она бросила в мою сторону быстрый взгляд. Говорила она торопливо, взволнованно, невинно хлопая при этом ресницами. «Не знала?» — подумал я. «Ну да, типа это не с ней я разговаривал вчера, когда сообщил, что зайду после обеда». «Значит так, Агатка», — сказал Василий, облокотившись на стол. «Объясняю диспозицию. Сейчас идешь с Вовчиком и старательно по дороге излагаешь ему все свои идеи. Ну, там, которые про премию, про конкурс и прочее. Но если он скажет заткнуться и делать что-то другое, выполнять. Поняла?» «Да». Звонко отозвалась Агата и снова стрельнула в меня глазами. «Все, шуруйте отсюда», — скомандовал Василий и махнул рукой. «Мне надо несколько важных звонков сделать, а если ты тут будешь и дальше своими коленками сверкать, я сосредоточиться не смогу». Мы с Агатой вышли из кабинета, я прикрыл дверь. Последнее, что услышал, было: «Алло, Юрий Михайлович, Василий беспокоит. Помнишь, мы с тобой договаривались насчет прохладительных напитков?» Агата старательно вышагивала рядом со мной, цокая каблуками по казенному полу офиса. «Мы же сейчас в рок-клуб пойдем, да?» – спросила Агата. «Ага», – кивнул я. «Слушай, а может сначала зайдем куда-нибудь, посидим, а?» Она искоса глянула на меня. «Ты же только что обедала», – хмыкнул я. «Ну, щеки ее порозовели. Василий сказал, чтобы я тебе сначала идеи свои рассказала. Я подумала, что будет удобнее, если мы в каком-нибудь тихом месте переговорим, а только потом. По дороге расскажешь», — легкомысленно отмахнулся я. «Тут до меня дошло, что этот наряд женщины вам в комплекте с высоченными каблуками Агата напялила исключительно в мою честь. Все эти ее многозначительные томные взгляды, кокетливые ужимки. Хех, в каком-то смысле, мне было странно быть объектом ее внимания. Все-таки, много лет прошло уже с тех пор, как я сам сходил с ума по этой девушке. Сейчас от былой подростковой страсти не осталось никакого следа, а этот соблазнительный наряд вызывал жалость пополам с досадой. Жалость, потому что ей явно было чертовски неудобно на каблуках, и это мы еще по коридору шли, а дальше нам топать 5 кварталов по раздолбанному асфальту. А досаду? Досаду, потому что я не мог и не хотел дать ей то, чего она хочет, и сейчас придется быть с ней предельно дипломатичным. Нам все-таки вместе работать, а всякие классики считают, что нет врага изощреннее, чем отвергнутая женщина. Может, попытаться переключить ее внимание на кого-нибудь другого, Макса что ли себе в помощь призвать, от него девчонки млеют, и он, насколько я знаю, все еще свободен. Ладно, давай заглянем в стекляшку, чаю попьем, согласился я, мысленно вздохнув. Или ты пообедать хочешь, раз суп на себя пролила? Ау, ну если ты такой щедрый, то может лучше поужинать? И снова этот кокетливый взгляд. Этот намек я пропустил. Мы как раз вышли на улицу, Агата тут же споткнулась и как бы случайно схватила меня под руку и изобразила смущенную улыбку. Теперь досада стала доминировать над жалостью. Нет, в целом, Иришка Агата может и все верно делала. Платье сидело неплохо, фигура у нее отличная. Ноги на этих каблуках выглядят совершенно отпадно. Будь на моем месте настоящий Вова Вилиал, он бы, может, и повелся на это все. В настоящие-то 19. Тут Агата приосанилась, гордо подняла подбородок и еще теснее прижалась ко мне бедром, обтянутым тонкой тканью облегающего платья. Ага, вон в чем дело. На другой стороне улицы, практически напротив той самой стекляшки, куда мы с ней направлялись, дежурила троица девиц, которые в нашу сторону пялились, шептались, а одна даже пальцем показывала. Блин, точно, она же у нас драма-квин. Она и в школе была склонна к некоторой демонстративности. Фонтана чувств и эмоций ей было недостаточно, ей были нужны сплетни и зависть заклятых подружек. И еще чтобы парни обязательно драки из-за нее устраивали. Та троица, явно первая. Значит ли это, что скоро появится и второе? «Я так тебе благодарна», — с придыханием сказала Агата. «Если бы не ты, Василий ведь никогда не взял бы меня на работу». «Да, ни за что», — усмехнулся я. «Знаешь, мне так интересно с ним», — продолжала она, провела пальцами вдоль линии своего декольте. «Столько нового опыта и знакомств, и я все время очень боюсь не оправдать его доверия. Так стараюсь, но иногда мне кажется, что я такая глупая. Она замолчала, выжидающе глядя на меня. По ее сценарию, я сейчас должен был сказать что-то вроде: «Да не может такого быть. Ты же умница-красавица, уверен, у тебя все получается блестяще». Вместо этого я освободил руку из ее цепкого захвата и полез во внутренний карман за блокнотом. «Подожди минутку, мне нужно позвонить», — сказал я и шагнул к кабине таксофона, сделав при этом чрезвычайно озабоченный вид, чтобы дать Агате возможность списать мою нечуткость на занятости за пары. Автомат сожрал монетку, и в трубке раздался женский голос. «Новокиневский рок-клуб на проводе». «А как? Неожиданно. Барышня, добрый день. Это некто Владимир Корнеев, известный также как Вилиал», — сказал я жизнерадостно. «Собираюсь в ближайший час к вам подскочить, обсудить всякие фестивальные дела. Кстати, с кем имею честь?» «О, привет, Вилиал», — радостно заверещала трубка. «Я Варвара, помнишь меня? Мы с тобой на первомайском концерте знакомились. Вы тогда еще у сцены стояли». «Разумеется, помню», — уверенно соврал я. «Там во время концерта много кто крутился, в том числе и какие-то рок-клубовские девчонки подходили. Но кто из них была Варвара, я, честно говоря, не запомнил. Ты не говорила, что теперь рок-клуб возглавляешь». «Ха-ха-ха, отличная шутка», – заливисто засмеялась Варвара, но потом голос стал очень серьезным. «А ты точно придешь сегодня?» «Точно», – заверил я. «Ой, тогда я сейчас еще Димке и Славке позвоню», – сказала девушка. «Через сколько тебя ждать?» «Я сейчас на привокзальной», – сказал я и бросил скептический взгляд на каблуки Агаты. «Сам бы я домчал до рок-клуба быстрым шагом минут за 7, но скорость эскадры – дело такое. Собирался чаю попить, но могу и в нашем кафе это сделать. Кафетерий в фойе же открыт, а куда он денется?» — ответила Варвара. «Так значит, минут через 10 будешь?» На заднем плане послышались еще какие-то голоса. «Да-да, это Вилиал», — прикрыв трубку рукой, сказала в сторону Варвара. «Слушай, мне тут вот говорят, чтобы ты тащил свою задницу немедленно сюда. Очень-очень срочно, понятно?» «Понял, принял», — кивнул я. «Отлично. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Даже врать Агате ничего не придется, чтобы держать ее на деловой дистанции». Я повесил трубку и вышел наружу. «Планы поменялись», — сказал я. «Сейчас мчим пулей в рок-клуб, чаю попьем уже там». Но я, накрашенные губы обиженно дернулись. «Возьмем такси», — еще раз посмотрев на ее туфли, — сказал я, и шагнул к обочине, призывно махая рукой. Разговор с этой Варварой, непонятно как оказавшийся в штаб-квартире рок-клуба, живо отвлек меня от личных проблем Агаты. В голове снова забурлил азарт. Летний рок-фестиваль, который еще месяц назад казался каким-то туманным и далеким, обрел четкость очертаний. Времени до него внезапно осталось совсем немного, а провести его хотелось с шиком, блеском и размахом, чтобы не как рок-провинция. «Володя, подожди», — жалобно воскликнула Агата, ковыляя за мной на каблуках. «Я за тобой не успеваю. Карета подана, мадам». Я изобразил клоунскую галантность, распахивая перед ней дверцу подкатившей копейки. «Отличные туфли, кстати». Агата бросила на меня укоризненный взгляд и забралась на заднее сиденье машины. Я захлопнул дверь и занял место рядом с водителем. Бомбил рванул с места, машина взвизгнула покрышками. Три девицы, которые все еще торчали на своем наблюдательном посту, помахали нашей машине. Скорее всего, в ответ на махание Агаты, мне с переднего сиденья было не видно. «Кстати, раз уж у нас есть 5 минут, — сказал я, повернувшись назад, — Василий восхищался твоими идеями насчет феста. Изложи мне в 3 словах, что ты предлагаешь». Глава 9. «Это как Оскар, что ли?» — неожиданно подал голос водила, слушая сбивчивые объяснения Агаты. Голова у нее была явно занята совсем другими мыслями, так что она спотыкалась в своей речи, говорила сбивчиво и путанно, и нервно заморгала на высказывание водителя. «Ну, Оскар», — сказал он, внимательно следя за дорогой, — «статуэтка такая, которую фильмам вручают, наша Москва слезам не верит, ее получила». «Что, не слышали?» «Хм, я моментально уцепился за эту идею. Статуэтка — это хорошая мысль». В голове моментально замелькали пафосные картины того, как новокиневская статуэтка становится общероссийской, а потом и общемировой рок-реликвией. Представился почему-то Женя Банкин, вручающий приз солисту Скорпов на сцене Дворца спорта, и бесконечная толпа зрителей с взметнувшимися вверх огоньками зажигалок. Саркастичный внутренний голос тихонько прошептал: «Мью Васюки, да-да». Но я его решительно заткнул. как там нас учат всякие тренинги по успешному успеху. Хотите добиться большего? Стремитесь к невозможному. Наш мир – странная штука, и порой в нем становятся культовыми очень странные вещи. Почему бы и не новокиневский рок-оскар? Не проверишь, не узнаешь, ведь так? Очень точно, сказал я и повернулся к Агате. Материальный приз – великолепная мысль, как спортивный кубок. Как считаешь, Агата? Она молча приоткрыла рот. По ее лицу можно было натурально читать мысли. С одной стороны, девушку волновала моя нечуткость. Она тут, понимаешь, изо всех сил старается произвести на меня впечатление, а с другой, идея водителя тоже пришлась ей по вкусу, и со скрипом отвоевывала место у нее в мыслях. Ну, промямлила она, вроде да, что-то похожее, красная ковровая дорожка, подъезжающие машины, фотографы, мозг продолжал накидывать образы, связанные с премией, ну да, конкурс и почетная грамота. Это что-то из школьных веселых стартов. А вот «Оскар» – совсем другая тема. Особенно сейчас, когда у народа сильна страсть к подражанию Западу. И все свое считается чем-то стрёмным, мелким и неправильным. И если это дело старательно зафиксировать на всех возможных информационных носителях, а потом закрепить и повторить, может сработать, я решительно кивнул. «Спасибо за идею», – сказал я водителю, который как раз припарковался напротив крыльца ДК профсоюзов. И протянул ему руку. Дядька, кстати, имел весьма интеллигентный вид, как и многие бомбилы сейчас. Наверняка какой-нибудь инженер или университетский препод подрабатывает на досуге для поддержания штанов в трудные времена. Да ни за что, он смущенно ответил на рукопожатие и кивнул в сторону Агаты. Это же вот она придумала, а мне просто вспомнилось. Может, оставите свой телефончик? Поддавшись внезапному порыву, сказал я, вы же не будете против подработать на долгих заказах, да я не то, чтобы таксист, еще более смущенно отозвался водитель, так, подрабатываю просто, вы очень хороши водите, сказал я, большой стаж, 20 лет уже, с ноткой гордости отозвался он, начал с дедовского запорожца еще, вот видите, я улыбнулся, на фестиваль летом приедет много гостей, а надежные водители всегда пригодятся, так что, дадите визитку. Так у меня нет, он развел руками, диктуйте, я жестом фокусника выхватил из внутреннего кармана блокнот и ручку, Евгений меня зовут, сказал он, Климов, я записал телефон, еще раз пожал ему руку, и мы с Агатой выбрались из машины, зачем он тебе, с досадой спросила Агата, одергивая короткое платье, просто какой-то случайный мужик, еще и старый, случайности не случайны. С философским видом изрек я, и усмехнулся, это в моем прошлом будущем организовать доставку и развоз гостей по гостиницам, дело нескольких кликов в смартфоне, а здесь и сейчас эта задача не такая уж и простая, сохранившиеся из Советского Союза таксопарки обветшали, и, несмотря на это, охренели, надежных подрядчиков по организации логистики еще не выросло, у Василия, наверняка, есть подвязки, но он обычно возит только одного исполнителя с его группой, а здесь их будет, не знаю пока сколько точно, но много, и всех нужно будет встретить, довести, разместить, а потом доставить к месту выступления вовремя, потом обратно, потом, в общем, реально будет неплохо, если всеми этими арг-вопросами будет заниматься специальный человек, с мозгами, ну да, я ни черта про этого Евгения Климова не знаю, я его видел впервые в жизни, но чутью все-таки привык доверять, на его лице было написано, хороший честный мужик, конечно, у профессиональных мошенников тоже что-то такое на лицах, по идее, должно быть написано, но стал бы профессиональный мошенник останавливаться, чтобы подвести молодого потлатого парня и его вульгарно одетую подружку, так себе цель какая-то, общее место же, что волосатики, публика безденежная и бессмысленная, замер на крыльце ДК на пару секунд, выхватив стандартное послепоездочное ощущение какое все маленькое, в очередной раз мысленно удивился, казалось бы, ну почему так, а, понятно было, когда мы из Питера вернулись, даже в 90-е северная столица не растеряла своего имперского величия, на фоне которого Новокиневск смотрелся скучным и серым, но сейчас-то мы ездили по крохотным городкам и деревням вообще, все ведь наоборот должно быть, цивилизация, и все такое, впрочем, может на самом деле тут что-то другое имеет значение, новые лица, новые впечатления, много событий, и тебе кажется, что весь мир вокруг тоже должен был измениться за время твоего отсутствия, а он не изменился ни разу, те же елки рядом с крыльцом, тот же наваленный мусор на том месте, где должна была стоять урна, те же массивные ручки на дверях, тот же движняк в фойе, в правом углу ринга, мамашки с дочками в спортивных купальниках и юбочках из танцевального кружка, в левом, ржущая группа потлатых рокеров в драной джинсе, разрисованной угловатыми буквами, анархиями и пацификами. Ну, вроде пока их не выгнали. Помнится, речь об этом заходила. Рокеры замолчали, проводив заинтересованным взглядами красное платье Агаты. Я приветственно махнул им рукой, но подходить не стал. Двинул сразу в офис рок-клуба. Постучал в приоткрытую дверь и, не дожидаясь ответа, сунул туда голову. «Приветик», — сказал я, оглядев знакомое помещение. А вот здесь изменения были, так сказать, налицо. Непонятные коробки, стопки журналов и пачки виниловых пластинок исчезли. На полках стеллажа воцарился идеальный порядок. Наверху даже горшок с цветком появился. Понятия не имею, как называется это растение, свисающее бородой. Но я много у кого такие видел. Куревом здесь больше почти не пахло. Ну, то есть застарелый запах имелся, но пепельница и дым коромыслом из-под потолка исчезли. Новые обитатели явно не страдали этой вредной привычкой. А на том месте, где обычно восседал Банкин, сидела крупная блондинка в джинсовой куртке и с короткой стрижкой. Очень опрятная такая девушка, несмотря на рокерский прикид, благополучная. На вид ей лет 17-18, никак не больше, но скорее всего больше. Может, лицо и знакомое, но никаких ассоциаций с этой девушкой в голове не всплыло. «Привет, Вилиал», — улыбнулась она и положила трубку телефона. «Как раз номер набирала, когда я зашел. Ребята сейчас подойдут, я только Костю не смогла поймать. В общем, у меня получилось договориться с Еленой Сергеевной до осени, но потом придется что-то решать. Женя все еще в больнице, так что не знаю, что он там думает. Но если вдруг рок-клуб выселит, то я считаю, что нужно попробовать обратиться к Максиму Раструбину из политеха. Он говорил, что профсоюз может на каких-то условиях рок-клуб приютить. Но вообще, стоп, притормози. Я поднял руки. Слишком быстро, давай все по порядку. Что еще за Елена Сергеевна? Новый директор ДК профсоюзов, уже не тараторя, ответила Варвара. Она раньше была заместителем, а потом старая директриса вышла на пенсию, а Елена Сергеевна, я слушал, как Варвара излагает мне нынешнее положение вещей в рок-клубе. Без жени тут все потихоньку пошло в разнос. Ясен пень. Большей части рокеров до организационных вопросов никакого дела не было. Им просто нравилось тут тусоваться и время от времени давать концерты. Ранешние энтузиасты начали терять интерес в делам клуба. Кто-то спился, кто-то просто пропал. И когда Елена Сергеевна поставила перед потлатой бандой ультиматум, что, мол, собрали свои задницы и пошли прочь. На скамейках в парке тусуетесь, как раз весна наступила. А здесь приличное место, люди за аренду зала деньги платят. Детей, опять же, пугаете. Рокеры растерялись. Принялись перекладывать решения друг на друга. Кто-то попытался вякнуть что-то про собрание. Но поскольку ответственную Свету Клэр я у них забрал, дальше разговоров дело не пошло. И вот тут-то на сцену и вышла активистка Варвара, которая вообще-то нигде не пела. Просто оказалась рядом, как девушка кого-то из пиночетов. Она сначала попыталась как-то увещевать рокеров, потерпела фиаско, но не сдалась. С изяществом бульдозера вломилась в кабинет Елены Сергеевны, доказала ей, что рок-клуб – это городское достояние, и что болезнь жени – это вовсе не повод выкидывать всех на мороз. Под напором боевой блондинки новая директриса сдалась, но с условием, что прежние условия она оставит только до конца лета, а потом рокеры должны будут как-то самоорганизоваться и начать уже платить за аренду. Как все, Варвара на условия согласилась, нашла себе некоторое количество союзников в актив, и вот теперь они изо всех сил пытались придумать, как бы им сделать рок-клуб прибыльным. Ну, там, может, традиционные отчетные концерты сделать платными, взыскать членские взносы с тех, кто их уже 100 лет не платит. Вот только авторитета этому новому активу явно не хватало. Старые рокеры смотрели на них презрительно, продолжали тусоваться в фойе и на крыльце, курить, бухать и задирать администрацию. Дверь распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся толстяк, очень знакомо выглядящий. Творожок со сметаной, вспомнилось мне меткое определение Евы. Блин, точно, это же секс-агрессор. Я не опоздал, с тревогой спросил он. О, привет, Вилиал. Здорово, секс-агрессор, усмехнулся я и пожал парню руку. Мы теперь волколаки, гордо отозвался он. Я Дима, и буквально следом за ним в каморку ворвался длинный сутулый очкарик. С бестолковой такой прической, он явно пытался отрастить волосы, но они пока что только шею прикрывали, и на макушке торчали в разные стороны. Кожаная куртка поверх турецкого свитера, и серьга в ухе. Вроде тоже его видел на каком-то сборище рок-клуба, то ли на отборочном, то ли на отчетнике, но это не точно. «Слава», — представился он и повернулся к Варваре. «Я Костю только что видел. Он сказал, что через полчаса придет». «О, это хорошо». Варвара встала со своего места. Ростом она мне нисколько не уступала. Здоровенная такая девица. Натуральная такая валькирия, только со стрижкой. Толстая она не была, просто большая. Боевая такая девица. С лицом школьной или студенческой активистки. «Вилиал, я вот что хотела с тобой обсудить. А насчет Оскара что?» — жалобно спросила Агата, которая во время нашего разговора с Варварой тихонько сидела в углу. «Насчет какого Оскара?» — спросила Варвара. «Из группы «Пламя Армагеддона»? Он опять с кем-то подрался?» «Нет, другого», — засмеялся я. «Вообще я шел в рок-клуб, чтобы о прослушивании на фестиваль договориться». «А-а-а», — протянула Варвара и победно посмотрела на творожка Диму. «Вот, я же говорила». Они многозначительно переглянулись все втроем. «А может, Костю сначала дождемся?» — предложил длинный Слава. Говорил он слегка в нос, будто у него все время был насморк. «У нас вообще-то есть другие дела», — Агата дернула плечом. «Мы потом для него еще раз повторим, если будет нужно», — сказал я. «Агата, давай, жги». «Я?» — встрепенулась Агата. «Может, лучше ты расскажешь? Идея твоя, так что валяй, не стесняйся». Я дружески похлопал ее по плечу. «Смотри, у ребят уже глаза от любопытства горят». «Ну?» — Агата встала и подошла к столу, вокруг которого все расселись. Двигалась скованно, одергивала платье, будто стараясь натянуть его на коленки. Споткнулась, щеки порозовели. Ну да, этот ее соблазнительный наряд в такой антисексуальной обстановке смотрелся элементом напрочь чуждым. Примерно как на дипломатический прием заявиться в засаленном халате. Впрочем, секс-агрессор так активно старался не стрелять глазами в ее сторону. Его платье точно впечатлило. «В общем, идея такая», — заговорила она, придвинувшись к столу настолько плотно, насколько это вообще возможно. «Нужно среди новокиневских рок-групп сделать конкурс». Я откинулся на спинку стула и стал прикидывать, как нам это все оформить в коммерческие предложения для спонсоров. Статуэтки, конкурсы – это все хорошо, но недостаточно для того, чтобы нормально мотивировать рокеров на участие. Агату я не перебивал, хотя уже понимал, что все будет немножко иначе, и что вручаться премия будет совсем даже не только местным группам. И слово «конкурс» надо будет вычеркнуть изо всех пресс-релизов. Я достал блокнот и принялся делать пометки по ходу возникающих мыслей. В голову пока что не пришло, что именно должна являть собой новокиневская статуэтка. Название премии тоже было под вопросом, а это важно. Чтобы заявить претензию на культовость награды, ее всяко нужно сделать прикольной саму по себе, безотносительно. Варвара со своими гавриками слушали очень внимательно. Когда Агата начала повторяться, моментально принялись сыпать идеями и предложениями. «О, можно же сделать еще такой типа пьедестал спортивный. А мы в школе, когда конкурс для парней устраивали на 23 февраля, покупали кубки в спорттоварах, только там эмблемы дурацкие, но их можно чем-нибудь заклеить». «Не, кубок нельзя дарить. Если Пиночету его дать, он точно туда бухло нальет, прямо на сцене». «А как выглядит этот Оскар, кто-нибудь видел?» «Ну, это такой человечек длинный, типа инопланетянина, только золотой». «О, можно взять такого же, только надеть на него парик, а в руках гитара чтобы». «А парик где возьмем?» «Ну, типа кукольные волосы». «Точно, надо детский мир ограбить». «Внимание, это ограбление. Складывайте в этот мешок 100 кукол, и никто не пострадает». «Слава, ты когда-нибудь держал в руках куклу?» «У нее волосы прямо в голову присандалины». «Да, а я думал, что там типа шапки. Если клей растворить, то можно снять и переодеть на этого нашего». «Какую фигню вы несете? Нам сначала надо придумать, где взять сами статуэтки». «Так это же не мы должны будем придумывать, наверное». «Вилиал, а ты что молчишь?» «Наслаждаюсь вашим творческим процессом», — засмеялся я. «Всегда любил это дело. Ну и, кстати, да, статуэтки, спонсоры, ковровая дорожка и лимузины — это все не ваша забота. На вас возлагается другая задача. Взять список всех членов рок-клуба и составить график прослушиваний. В связке со мной, понятное дело. Доступно?» «Да», — синхронно кивнула троица активистов. а хорошо», – подумал я, снова разглядывая лица. «В принципе, у этих ребятишек, скорее всего, нет шансов спасти рок-клуб в его прежнем виде. Логично, что он начал разваливаться сразу после того, как СССР прекратил свое существование. Это же было контркультурное явление, а сейчас поля для протеста почти не осталось, только бессмысленный неприкаянный тусич, который, ясен пень, тут же встал костью в горле у директрисы очень уж удобного по географическому расположению ДК, которому это потлатое братья в Сереноме портит. Если бы не активистка Варвара, их бы уже вытурили. Так что я тоже очень вовремя со своим фестивалем. Ну, то есть, фест-то придумал как раз женя, я просто перехватил знамя. Но если у нас все получится, то у рок-клуба есть шанс пересобраться в новой реальности. Тут дверь снова распахнулась. «Всем привет», — радостно сказал чуть припозднившийся активист. Глава 10. «Да неужели?» — сперва подумал я. «Да нет, не может быть», — следующая мысль. «Просто похож, точно он». Память вынесла окончательный вердикт, сверив все признаки. Активист рок-клуба Костя, который стоял сейчас в дверях, бы никто иной, как один из моих хороших приятелей из прошлого будущего. С Костяном мы познакомились в начале 2000-х, как раз в тот момент, когда я только-только начал адаптироваться к мирной жизни. Так бывает в жизни, когда судьба сводит как бы сама, непонятно почему, и буквально через пару дней уже не представляешь, как раньше этого человека в жизни не было, и даже память начинает сбоить, подсовывая ложные воспоминания о том, что вы вроде как еще в школе дружили, хотя на самом деле ничего такого не было. Момент знакомства я помнил совершенно отчетливо. Я заглянул в бар после какого-то чертовски нервного дня, заказал пиво и сидел тупил в кружку, а Костян наливался прямо по тяжелой, закидывал одну в себя водку, стопку за стопкой, потом заказал бутылку, а потом сфокусировал на мне мутный взгляд и сказал: «Жизнь дерьмо, да, мужик», и в тот момент я был с ним даже согласен. Сами неприятности, которые меня в тот момент волновали, я уже и не помню даже, но настроение было точно в жопе. Потом я тащил нового знакомца на себе, приволок в свою скудно обставленную однишку, потому что сообщить свой адрес он был не в состоянии, как-то уложил на матрасе на полу, и тот храпел всю ночь, как старый морж, и как-то с тех пор мы и дружили. «Что же с тобой произошло, интересно?» – подумал я, разглядывая Костю сейчас, в начале 90-х. «Что с тобой на самом деле произошло?» Костян моего прошлого будущего был раза в 4, наверное, больше этого субтильного юноши с горящими глазами и вьющимися волосами до плеч. Этот худосочный мальчик был скорее похож на сказочного эльфа из толкиенистической тусовки, но это точно был он, никаких сомнений. Понятно, что вначале я глазам своим не поверил, разница в весе была все-таки разительная, но тембр голоса и глаза не изменились. «А, так вы знакомы?» – радостно спросила Варвара, в общем-то, верно истолковав мой взгляд. «Не, я про Вилиала раньше только слышал», – помотал головой Костя. «Показалось», – усмехнулся я, сдерживая ухмылку. «Да, и правда смешно. Костян из моего прошлого будущего рассказывать про 90-е любил больше всех. Он был единственный, кто честно и открыто признавался, что состоял в ОПГ, был одним из быков, гонял в компании других рэкетиров на тонированной девятке, с голдой на бычьей шее и большим черным пистолетом, и что соскочил он с этого всего только в 98-м, типа, был ранен на стрелке, даже шрам показывал, затихарился и умудрился вынырнуть из этого всего относительно чистеньким, во всяком случае, в тюречку не заехал. У него была куча историй, которые начинались с фразы «подъезжаем мы к одному лоху», значит, верил ли я в его рассказы, а хрен его знает. Для меня-то вот этих самых лихих 90-х, считай, что, не было, только в байках и рассказах тех, кто в это время был на гражданке. Остальная наша компашка относилась ко всем этим рассказам по-разному, иногда стебали, иногда слушали. Проверять подлинность истории у меня, лично, никогда не было никакого повода. Одна ситуация чуть выбивалась из общего ряда, есть такое. Когда мой однокашник Генка задумал возрождение рок-провинции и поделился на нашем сборище этой идеей, Костян был единственным, кого это не вдохновило. Он скривился презрительно, мол, да что там возрождать-то, унылая клоака грязных хитпанов, и ничего больше. Заявил, что презирает весь русский рок с копом, а новокиневский так в особенности. Потом тему сменили, разговор как-то сам по себе завял. Генка свою рок-провинцию все-таки организовал, и в результате я попал сюда. и снова встретил Костина в рок-клубе. Хм, ну да, я как-то тогда даже не подумал, что чтобы проникнуться полноценным презрением и ненавистью к какому-то явлению, мало просто знать о его существовании. С настоящей и неподдельной ненавистью всегда связана какая-то история. И, кажется, я сейчас как раз в ней нахожусь. Костя плюхнулся на стул рядом со мной, остальные принялись, перебивая друг друга, рассказывать ему последние новости. Все кучи, от тех, с которыми явился я, до всяких внутриклубовских сплетен, к которым я не имел никакого отношения. Я кивал, молчал и смотрел на Костю, прикидывая, что за вот этот поворот превратил этого юношу бледного со взором горящим в болтливого толстяка и ненавистника русского рока. Мог он просто наврать про ОПГ? Да легко. 90-е были хаотичны, цифровая эпоха еще не началась, так что уличить его во лжи было не так-то просто. Зачем такое выдумывать? Ну, фиг знает. Счел, что его собственная биография какая-то недостаточно романтичная. Примерил чужую маску, а она подошла настолько, что он сам практически поверил в то, что так все и было. Но мог ведь и не соврать, с другой-то стороны. Жизнь – странная штука, иной раз так поворачивается, что почище всякой фантастики будет. Хотя, почему фантастики? Вот прямо сейчас я наблюдаю, как эта птица-четверка во главе с Варварой пытается удержать разваливающийся рок-клуб на плаву. Но рокеры-старожилы на их усилия плюют с высокой колокольни. Она же мне сама об этом и рассказала. Допустим, они недолго потрепыхались, побились головой во все стены подряд и проиграли. Их обстебали и вытурили. Нанесли романтичному Костику моральную травму. Он пообещал жестоко отомстить и двинул в какой-нибудь ближайший клуб боевых искусств. Ну а дальше, в общем-то, все понятно. И вес набранный, тоже понятно. В качалках тех лет для набора массы не стеснялись пользоваться самой разной дрянью в таблетках и уколах. Могли таковые превратить субтильного юношу в жирного моржа? Да легко. Интересная этическая задачка. Кстати, если допустить, что случайности все-таки не случайны, и эта наша встреча с Костином произошла не только для того, чтобы я поржал, увидев, как мой старый приятель выглядел в молодости, фоток которой я никогда не видел, а с какой-то высшей целью, типа, изменить его жизнь к лучшему, направить по другим рельсам что ли, к лучшему, хм, был ли мой друг Костя, которым я его помню, счастлив, ну, он определенно был неплохо обеспечен, нормально зарабатывал, дважды был женат, оставил первой жене квартиру и машину, потом заработал все то заново. А когда я ГМ переместился в эту новую для себя реальность, он как раз находился в процессе развода со второй женой. Ну или еще не развода, но, скажем так, к этому все шло. Нуждался ли он в помощи, в том, чтобы я вмешался вот сейчас, в некий, судя по всему, судьбоносный момент, чтобы все поменять, я мысленно прикинул, как бы он выглядел без дополнительного центнера веса. Художественный совет? Повернулся ко мне Костя. Вопрос его я прослушал, конечно, занятый важными мыслями об эффекте бабочки. Все замолчали и посмотрели на меня, ожидая ответа. Никаких советов, наугад ответил я, чисто по контексту догадавшись, о чем идет речь. А кто тогда будет решать, кому выступать, а кому нет? Спросила Варвара. Я буду решать, усмехнулся я. Ау, нахмурилась она. Но это же как-то самоуверенно, хмыкнул я и пожал плечами. Может и так, зато быстро, и не придется тратить время на перетягивание одеяла. Или вы хотите послушать Агафонова с Кречетовым? Все задумались, на лицах сомнение, недоумение, даже неудовольствие. Слушайте, давайте так, я подался вперед и положил руки на стол. У нас с вами нет задачи выяснить, кто из наших гипотетически внесет больший вклад в мировую культуру. Нам нужны группы, которые будут нормально выглядеть на большой сцене. Кто потянет выступать на стадионе, а кого лучше оставить на площадках поменьше. А такое и без худсовета можно сделать. Достаточно просто повесить перед глазами образец. Так что худсоветом будете, например, вы, мы, прищурился Костя. И мы будем решать, кто участвует, а кто нет. В глазах его загорелось злорадство. Ага, явно уже прикидывает, как макнет кого-то мордой в грязь. Вас четверо, для голосования неудобно, сказал я. Так что я пятый. Годится? Да, все синхронно кивнули. А если меня на прослушивании не будет, за меня будет Агата, добавил я. Я, встрепенулась удивленно Агата. Но я же, ты же сможешь оценить, умеют музыканты держать инструменты или нет. Ну да смогу, Она тоже медленно кивнула. «Значит, так и решим». Я хлопнул ладонями по столу. «А нас послушают?» — спросил секс-агрессор. «У них выбора не будет». Я снова пожал плечами. Они все снова переглянулись. Теперь их недоумение было скорее радостным. «Это же просто отлично», — потирая руки, сказал Длинный Слава. «Вы же помните, что вам сначала надо всех заставить явиться на прослушивание и составить расписание. На всякий случай, пока они не раздулись от чувства собственной важности», — напомнил я. «Мы прямо сейчас и начнем», — заявила Варвара и с грохотом выдвинула ящик письменного стола. «Слушай, но они же какие-то лохи», — возмущенно сказала Агата, когда мы вышли на крыльцо ДК профсоюзов. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Ну», — она передернула плечами, — «это какой-то, прости господи, школьный совет дружины. Они даже на рокеров не похожи. Сейчас они составят список из таких же лохов, как они сами, а нормальные группы выкинут». Я молча посмотрел на Агату и улыбнулся. Ага, она явно отвлеклась от важных мыслей о своей личной жизни. Даже перестала все время дергать свое платье. И про неудобные туфли забыла. «Агата, ну что ты как маленькая?» — усмехнулся я. «Это мы с тобой работаем на фестиваль. Окончательное решение за нами». «Получается, ты их обманул?» — прищурилась она. «Нет», — я покачал головой. «Нам нужны классные активные люди, способные быстро принимать решения и отвечать за них. Если эти четверо окажутся мелочными придурками, которые только счеты будут сводить, выкинем их нафиг. Пройдут проверку властью, попадут в нашу команду. Так что тут все честно». «Но ты же им этого не сказал», — настаивала Агата. «И они теперь думают, что это они все решают». «Так они и будут решать», — усмехнулся я. «Лично мне так все равно, кто именно будет выбирать. Алканавты, Агафонов с Кречетовым или вот эти активисты. Если решение тебя устраивает», — уточнила Агата. «Вот видишь, какая ты умница», — я похлопал ее по плечу. «Ни капельки не слукавил. Будут работать нормально, сработаемся. Начнут творить фигню, пойдут к черту». Я уже неплохо представлял себе общий уровень новокиневских рок-групп. Кто и что собой представляет. Достаточно немного напрячься, чтобы составить более или менее годную программу фестивального концерта. А все эти прослушивания — это скорее дань традиции, что ли. Создать творческий движ, зажечь в самих рокерах энтузиазм. Атмосфера таких вот концертов без зрителей на это отлично работает. Так что отказываться от этого я не собирался ни в коей мере. Как и принижать значение этих ребятишек, которые сейчас пытались не дать рок-клубу утонуть. Даже пальцы скрестил, мысленно произнося: «Пусть у них все получится». «Слушай, а ведь мы собирались зайти в какое-нибудь кафе». Агата коснулась моей руки, возвращая из своих мыслей к реальности. «Увы, милая», — я дружески подмигнул и потрепал ее по плечу. «Не сегодня. Сегодня мне уже пора. Поймать тебе такси до офиса, или сама доберешься?» Я помахал ручкой отъехавшей от обочины шестерки. Запомнил номер на всякий случай. Хотя водитель, седенький старичок, не внушал никаких особых опасений. Просто привычка. Выдохнул и посмотрел на часы. На самом деле, у меня было время на то, чтобы забежать пообедать. Просто я не собирался это делать в обществе Агаты. Так что я неспешно свернул с Ленинского и направился в сторону НЗМА. Там как раз по дороге есть кафешка, где относительно съедобно кормит. И как раз успею до назначенного мамой часа икс. До встречи с Николаем Борисовичем. Ну а потом можно и к ангелочкам заглянуть. У них как раз сегодня первая репетиция после гастролей. К проходной завода я подошел четко в назначенное время. В клетушке вахтера меня уже ждала мама. Собранная, деловитая. «Здравствуй, Володя», — она быстро меня обняла. «Значит, слушай внимательно. Я Николаю Борисовичу в общих чертах про твою идею рассказала, но он пока сомневается. Он дядька неплохой, на самом деле, но человек старой формации. Понимаешь же, что я имею в виду. Надеется, что это все ненадолго», — усмехнулся я. «Что нужно только немного подождать, а потом все возьмет и вернется как было. Вроде того», — мама кивнула и улыбнулась. «В общем, ты на его нытье главное не обижайся. Он будет стонать и переживать, но мы с тобой его дожмем, если проявим немного терпения. Быть вежливым паинькой», — хмыкнул я. «Вот видишь, какой ты у меня умный», — засмеялась мама. «Упереться рогом может?» — спросил я. «Ну, там, есть что-то такое, чего точно говорить не стоит». «Хм», — мама задумалась. «Да нет, ничего такого. Просто придется 33 раза все повторить. И со всем уважением выслушать, как он будет сомневаться, сокрушаться и предаваться воспоминаниям. Понял, кивнул я, принял, готов работать. Ну что, идем? Ага, мама кивнула и решительно направилась к административному корпусу, тому же самому, в подвале которого была берлога моих ангелочков. Только мы пошли не к боковому входу, а к центральному, к крыльцу с бетонным козырьком. Скрипнула дверь, изнутри пахнуло неудавимым запахом заброшенности. Наши с мамой шаги отдавались гулким эхом. Внутри царила сумрачная тишина. Пыльные стекла почти не пропускали солнечные лучи. А тут кроме него кто-нибудь есть вообще? Шепотом спросил я. Или он тут один над златом чахнет? Если честно, даже не знаю. Тоже шепотом ответила мама. Это Николаю Борисовичу что-то в голову взбрело, что разговор должен состояться непременно в официальном кабинете. Я предлагала у меня поговорить. Там хотя бы чай с печеньем есть. Мы поднялись на второй этаж, свернули в очередной бесконечно длинный коридор. Мама остановилась рядом с дверью первый заместитель директора. Подмигнула мне, пожала тихонько руку и без стука толкнула дверь. «Николай Борисович», — сказала она, — «можно?» «А, Валя», — раздался голос откуда-то сбоку. «Заходите, заходите. Я сейчас». Хозяина кабинета мы застали за совершенно неожиданным делом. Он стоял на подоконнике, без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами и с тряпкой. На полу рядом с окном, ведро. «Не могу я терпеть грязные окна». Он, кряхтя, спустился вниз, наступив на стул, как на ступеньку. И почти успел ведь. А это и есть твой сынуля? Ничего себе, как вымахал. А я ведь тебя совсем пацаном в прошлый раз видел. Помнишь, как ты от меня за кирпичами прятался? Здравствуйте, Николай Борисович. Вежливо улыбнулся я. Да вы садитесь, садитесь. Хозяин кабинета, чуть косолапя, потопал к своему месту за массивным письменным столом. В кабинете царила идеальная чистота. Прямо до блеска все отмыто, будто он с самого утра тут горбатился, наводя марафет. На полке за спинкой его стула стояло несколько спортивных кубков, так вот даже они зеркально сияли. «Николай Борисович, я тут кое-чего к чаю принесла». Мама поставила на стол свою внушительных размеров дамскую сумочку и выложила оттуда блестящую коробку конфет, картонную упаковку пирожных, шоколадку. «К чаю это хорошо». Николай Борисович плюхнулся на свой стул и шумно выдохнул. «Владимир, не в службу, а в дружбу. Чайничек в розетку включи, а то я что-то умаился». Я на свое место сесть еще не успел, так что направился к чайному столику в дальнем углу. Когда-то на нем явно постоянно водились всякие конфеты, печенья, а сейчас остался только металлический электрический кофейник, тоже отполированный до блеска. Я усмехнулся. Пока что этот дядька мне нравился. «Значит так, Валентина», переводя дыхание, сказал Николай Борисович, «вот какие у нас с тобой дела, глава 11. А если с проверкой придут?» Николай Борисович уже в третий раз во время нашего разговора вскочил и принялся расхаживать взад и вперед. И вопрос тоже в третий раз звучал. Я бросил взгляд на маму. Та едва заметно улыбалась. Точнее, это была даже не улыбка, а искорка в глазах и дрогнувшие уголки губ. «Пока ведь не приходили», — терпеливо сказала она, тоже в третий раз, и сжала под столом мою руку, чтобы вот на этом этапе я не вмешивался. Во всяком случае, я истолковал ее жест именно так. Мое соло уже благополучно завершилось. Я выступал первые минут 15, а дальше Николай Борисович изволил нервничать, потеть, вскакивать и ходить из стороны в сторону. «Не приходили», — он покивал и снова сел, сцепил руки в замок, изо всех сил стараясь не показать, что они дрожат. «Коля, ну мы же с тобой уже сколько лет вместе работаем». Мама подалась вперед и заглянула ему в лицо. «Придет проверка, выкрутимся. Скажем, экспериментальная ночная смена была, или экскурсия из ПТУ, в научно-познавательных целях. Можем прямо сейчас с тобой учредить отдел работы с подрастающим поколением и печать шлепнуть. Детский сад учреждаем», — вдруг засмеялся Николай Борисович. «Ох, авантюристы мы с тобой, Валя, не мы такие, жизнь такая», — мама развела руками и улыбнулась теперь уже открыто. «Раньше задницу Гендира с тобой спасали, а теперь спасать некого, так что, цех, говорите, нужен, значит». Николай Борисович снова встал, но теперь не суетливо вскочил и забегал, а степенно так поднялся, сунул руки в карманы и подошел к плану территории на простенке между окнами. «Первый и второй нельзя, там оборудование. В третьем крыша в одном месте прохудилась. Четвертый, даже не знаю. В четвертом была сборка, столы на склад унести, и все. Но он маловат может оказаться. А стекла там целые, спросила мама. «Так-то он в сторонке, удобно. Там еще и ворота западные рядом. Стекла целые», — сказал Николай Борисович. «Ну, почти. В одном месте там побили, но заделали фанерой. Так, Валя, а на что вам стекла, раз ты сама говоришь, что туда вечерами-ночами будут приходить и музыку играть? Володя, а ты что скажешь?» Мама повернулась ко мне. «Ты же был в четвертом цехе. Помнишь, когда вы в 10 классе на отработки приходили, вас туда водили? Вы там еще беготню устроили, как первоклашки. Места там, конечно, поменьше, чем в первом и втором, но... А мы можем сходить посмотреть?» – предложил я. «Одно дело тогда на отработке. А вот сейчас там что?» «Да можем, что ж не посмотреть-то?» – усмехнулась мама до того, как Николай Борисович успел ответить. «Вы сходите тогда», – сказал Николай Борисович. «А я пока окно домою, а то оно одно грязное, как ножом по яй. В общем, не люблю я, когда окна грязные». Мы с мамой синхронно кивнули и вышли из кабинета. «Теперь только от тебя все зависит», — проговорила она, когда мы подошли по гулкому пустому коридору к лестнице. «Не знаю даже, удастся тебе зазвать сюда какой-то народ или нет. А ты не торопишься?» Я приподнял бровь. «Согласие же еще не получено». «Да согласился он уже», — засмеялась мама. «Мнется только для вида. Я с ним еще до твоего рождения познакомилась, когда меня только-только на НЗМА распределили. Поверь, я его отлично знаю. Раз ты так говоришь, значит так и есть», — я подмигнул. «Тогда осматриваем плацдарм, прикидываем фронт работы, начинаем. А ремонт вам разве не понадобится делать?» — спросила мама. «Так ты же сама говоришь, что четвертый цех не аварийный», — я посмотрел на маму. «Ну, крыша у него не течет, стены целые», — пожала плечами мама. «Но это же не ночной клуб, это заводской цех. Туалеты там есть?» — спросил я. «Ой, ладно», — мама отмахнулась. «Сам сейчас увидишь, что там есть и чего нет. Вон туда сейчас, направо, а потом сразу между складами дорожка, так короче». Четвертый цех был самым дальним от административного корпуса и от тех ворот, которыми мы обычно пользовались. Он стоял как бы чуть-чуть на отшибе, примыкая к еще одним воротам, рядом с которыми проходной не было, и сами створки были закрыты на ржавый засов и замотаны цепью за замком. Похоже, не открывали их уже много лет. Во всяком случае, последние два точно. Но цех был как цех, бетонная коробка с несколькими дверями по одной стене, квадратными погрузочными боксами с другой, а третья и четвертая стены глухие. Только ряд окно амбразур под потолком. Ясен пень, я не помнил, что там были за отработки в 10 классе. Но в целом, на заводах я был, так что внутреннее убранство цеха сюрпризом для меня не было. Бетонная коробка была поделена стеной на условных два зала. В одной половине, той, что побольше, имелись длинные столы, правда без стульев или скамеек, или их давно растащили, или убрали, чтобы они не мешали мыть пол, хотя, мыли его в последний раз уже довольно давно, зато весьма тщательно. Столы были девственно чисты, ничего не валяется, металлические стеллажи в складской части, тоже, будто кто-то несколько месяцев назад задался целью уничтожить тут все следы своего пребывания. Металлическая лестница, примыкающая к глухой стене, вела к двери на втором этаже, а следующим пролетом – на круговую галерею из перекрестных арматурин и к здоровенной раме не очень понятного назначения. «Красота», – сказал я, поворачиваясь к маме. «А что такое тут произошло? Выглядит так, будто цех прямо вылезали до блеска перед тем, как закрыть». «Да ничего вроде такого», – сказала мама. И тут я посмотрел на нее удивленно. У нее было такое выражение лица, как «ну». В памяти всплыло воспоминание из дремучего детства. Я тогда спросил про дедушку, мол, когда мы к нему поедем уже, случилось что-то, а родители переглянулись так странно. Отец вообще от разговора устранился, а мама тут же принялась меня отвлекать, потащила в детский мир, купила мне железную дорогу, которую я клянчил уже полгода. Дед умер, но мне об этом говорить не хотели. Вот и сейчас на лице мамы Вовы Вилиала появилось очень похожее выражение. «Ничего не случилось, ну да, мам», — я шагнул к ней и склонил голову на бок. «Есть что-то, о чем я должен знать?» «Даже не знаю, Володя», — она поджала губы. «Наверное, сейчас это уже не важно совсем». Она сцепила пальцы и отвернулась. Я молчал, терпеливо ожидая ее ответа. «Понимаешь, Володя», — медленно проговорила она, — «проблемы у завода начались давно, еще в 87-м, и надо было как-то выкручиваться. В общем, в этом цеху устроили не очень ГМ легальное производство, чтобы завод мог как-то концы с концами сводить. То есть мы на отработке тоже участвовали в нелегальном бизнесе?» Усмехнулся я. «Ну да», кивнула мама, и спешно добавила. «Но здесь ничего опасного не производили». «Да ладно, если из нынешнего времени смотреть, то вы просто свое время опередили», сказал я. «Нечего стыдиться, вы же для всех старались, можно сказать. Но почему все встало? Нашли более подходящее помещение? Ах, если бы». Мама всплеснула руками. «Да ладно, что уж теперь-то, убили тут троих человек. Сначала рабочий погиб, а потом случилось что-то вроде бунта, вот и...» «В общем, расследование началось, конечно, и свернули тут все в рекордно короткие сроки. Потому что, если бы все махинации вскрылись, мало бы не показалось». «Достаточно, мам», я положил руку ей на плечо. Было заметно, что каждое слово дается ей с трудом. «На наши планы это никак не повлияет, даже наоборот, хорошо, что так получилось». «В каком это смысле, хорошо?» — почти возмущенно вскинулась мама. «Люди же погибли». «Я не то имел в виду», быстро сказал я. «Убийство и несчастный случай – это трагедия, конечно. Ничего хорошего в этом быть не может. А вот следы заметали отлично. Порядок идеальный практически. Не придется горы хлама всякого отсюда вывозить. И столы эти». Я запрыгнул на один из длинных столов и прошелся по нему. Подпрыгнул. Да уж, монолитная конструкция. На века собрала. Если в качестве основы сцены их поставить, и помосты собрать для всяких VIP-столиков по углам. Я мысленно представил себе, как тут все можно обустроить. Небольшим этот цех был только по сравнению с парой других цехов, но это все еще было полноценное производственное помещение. В качестве эллинга для какого-нибудь дирижабля Гинденбург тесноват, конечно, будет, но это не делает его менее циклопическим, особенно после фазенды с ее не особо высокими потолками. Понятно, что работы еще дофигища, и в одну каску я эту махину никак переоборудовать не смогу. Придется подключать не только Василия с его складом музыкальной техники, но помещение было настолько крутое, что даже лучше, чем я мог бы себе представить. «Про четверку и раньше рассказывали всякие страшные истории», — сказала мама, глядя на меня снизу. Забираться на стол она не стала, разумеется. Прямо традиция завода была, новичков стращать. Мол, будешь себя плохо вести, направит в четверку, где по ночам черти пляшут. А если замешкаешься и заметишь, кто выходит в ночную смену, то тебя в кочегарке сожгут. Мол, эту кочегарка здесь стояла еще до того, как НЗМА постролили. Она уже много лет как не работает, видел же, мимо проходили, что стена провалилась даже, но снести все руки не доходили. Вот она и обросла легендами. Мол, ночью ее топит, кто-то хвастался, что видел, как дым из труб шел, черный такой. Надо же, а этот цех становится все лучше и лучше с каждым твоим словом. Я спрыгнул со стола в противоположном конце цеха. Подошел к старому выцветшему плакату по технике безопасности. В комиксах. А на какую улицу ворота выходит? Какие ворота? Спросила мама. Ну те, ржавые. Я махнул рукой в сторону выхода из зала. На Панфиловцев, сказала мама. Там еще трамвайная остановка рядом, уточнил я, прикинув, где это. Полквартала примерно, сказала мама. А с чего ты вдруг спрашиваешь? Ты сам что ли не знаешь? Я не ответил, снова погрузившись в планирование будущего. Реально ли будет за полтора месяца открыться? Руки зачесались, даже поймал себя на жесте, от которого, казалось, давно уже отвык, потянулся за воображаемым мобильником. Что требуется сделать, чтобы можно было начать уже работу? Спросил я. Громкие голоса я услышал еще на лестнице, когда спускался в подвал к нашей берлоге. Теперь, после разговора с мамой и Николаем Борисовичем, у меня больше не возникало мыслей перевести ангелочков в какое-то другое место. Точнее, можно, но в рамках самого завода. Пустующих помещений тут дофига, но если мы все правильно сделаем, то очень скоро это будет очень даже выгодный подвальчик, прямо рядом с центром культурной жизни. Хех, что шумим, сказал я, распахивая дверь. О, Вилиал, круто, что ты пришел. Бильфигар бросился ко мне, ухватил за руку и потащил к моему месту, на столе. Давай, садись, вот ты сейчас и рассудишь. Что рассужу? Я запрыгнул на стол и посмотрел на чуть смурного Бориса. Тот выглядел немного растерянным. Как ты скажешь, так и будет, запальчиво заявил Бильфигар и только потом посмотрел на Астарота. Тот кивнул. Понятно, они так орали не потому что ссорились. Творческий процесс у них во все поля. Валяйте, «Показывайте, что там у вас», – махнул рукой я. Ангелочки моментально похватали свои инструменты. Бегемот отбил ритм, и заиграла незнакомая мелодия. Неспешная такая, прямо каноничный медляк. Астарот запел, подглядывая в тетрадку. «Приходи, уходи, выбирай. Не скучай, одевайся и жди. Доверяй, проверяй, говори прощай. Плачь и смейся, опять уходи». Я честно слушал. Звучало неплохо, хоть и пока не слажено, конечно. Песня была новенькая, она была не про мистику, ведьм, оборотни и прочую нечисть, а про тяготы личной жизни, страсть и ревность. «Неплохо», — сказал я, когда инструменты смолкли. «Подожди», — тут же перебил меня Бильфигер. «Пантера, давай теперь ты». Бегемот снова отбил ритм, и к микрофону подошла Надя, которая до этого сидела в сторонке, и теперь эту же песню запела она. А занятия по вокалу однозначно идут ей на пользу, — подумал я, — когда на припеве она вытянула пронзительно высокую ноту, очень чисто вытянула так, без срыва в верхней точке, и та же самая песня зазвучала совершенно иначе. В исполнении Астарота был некоторый надрыв и драма, а вот Наденька пела настоящую страсть, до мурашек. Она еще не допела, а я уже знал, что отвечу. Вот же оно, то самое «Нужно больше пантеры», идеальное попадание. «Чья это песня?» – спросил я, когда Надя опустила микрофон. «А ты скажи, как лучше?» Бильфигер одним прыжком оказался рядом со мной. «Ну, пантера должна петь», не задумываясь, ответил я. «Вот», Бильфигер поднял вверх указательный палец. «Я же говорил, тут ангелочки радостно загалдели все хором». Астарот обнял Надю за плечи, Бегемот и Кирюха стукнулись ладошками. «А кто против-то был?» усмехнулся я. «Пантера стесняется», смущенно объяснил Борис, «потому что все остальные увлеченно горланили, а ей все говорят, что это прямо ее песня, и она и должна петь». «Не понял, это она песню написала?» – спросил я. «Прикинь», – восхищенно всплеснул руками Бильфигер. «Она ее еще показывать не хотела. Слушайте, ну поклонники же ходят Астарота слушать». Надя смущенно потупилась. «А тут я, меня помидорами закидают». «Не закидают, я буду на быке подпевать», – заявил Астарот. «Слушай, ну что ты ломаешься? Круто же будет. О, давай забьемся, мы твою песню в Фазенде споем послезавтра. Да мы ведь даже отрепетировать не успеем», — запротестовала Надя. «Это же Фазенда, там все свои». Бегемот тоже вылез из-за своей установки. Теперь вокруг Нади толпились все ангелочки. «Мы выйдем и честно скажем, что это допремьерный показ, чисто по секрету. Можно там тоже спеть и так», — спорила Надя. «И потом у зрителей спросить, как лучше. Этой песне нужен женский вокал, Надежда», — сказал я. «Вилял, я». Надя втянула голову в плечи. «Что такое?» — спросил я. «Нам нужно серьезно поговорить?» «Да нет», — Надя зажмурилась. «Блин, ну, я, наверное, понимаю, что вы все правы. Просто мне нужно к этой мысли привыкнуть. Мне на самом деле давно хотелось. А сейчас, сейчас мне стало страшно резко. Я тебя понимаю», — сказал Астарот. «Вроде стремишься к чему-то, стремишься, а потом, бац, и сам же все портишь, косячишь или вообще звонишь и говоришь, что заболел, хотя сам не болеешь». «Подожди», — вдруг подозрительно прищурился Бегемот. «Так это ты про тот раз, да, когда мы должны были выступать еще в школе?» «Ну, я гипотетически», — быстро отозвался Астарот. «Блин, да что, реально, ни у кого нет такого чувства на последнем этапе. Самосаботаж», — сказал я. «Что?» — все хором повернулись ко мне. «Слово такое есть — самосаботаж», — объяснил я. «Вот мы как раз сейчас на пантере его наблюдаем. Ну, точнее, вначале наблюдали, когда она еще спорила. Кстати, это твоя первая песня?» «Ну да», — она кивнула после паузы. «Правда, первая. Мне раньше даже в голову не приходило, что можно самой песни писать. Эх, жаль», — вздохнул Бильфигер. «Хочешь, я тебе помогу?» — тут же вызвался Кирилл. «Можно же записать целый твой альбом». И тут все снова заговорили одновременно. Вдохновение прямо било из ангелочков фонтаном. Прозвучала идея, что может дать каждому побыть солистом. И вот с этим уже принялись яростно спорить. Я посмотрел на Бориса. «Ну и как тебе первые дни в Новокиневске?» — спросил я. Глава 12. «Ну, можно ломом отколупать», — Борис задумчиво поскреб затылок. «Лом – оружие пролетариата», — с пафосом произнес Жан. Все засмеялись, но деликатно так, будто опасались, что сейчас прибежит охрана и выставит нас отсюда. «Блин, так непривычно много места», — поежилась Ирина. «А нам обязательно здесь обсуждать?» «Обязательно», — уверенно сказал я. «Нам нужно привыкнуть, что теперь это наша зона ответственности, а мне нравится», – заявила Наташа и забралась на стол, раскинула руки в стороны и издала громкий вопль, который отозвался эхом под потолком. «Обалдеть, как круто! Нет, ну вы прикиньте, да, это же сколько народу здесь поместится!» «Ну», – я прищурился, окидывая взглядом цех, – «больше, чем в Фазенде, стадион целый», – тихо сказал Жан, – «это же больше, чем манеж политеха, пожалуй», – кивнула Света, – «а что тут с электричеством и всем остальным?» «Пока есть», – сказал я, – «и можно даже считать, что дармовое, но это временно, пока не опомнится, но я надеюсь, что к тому моменту мы уже выйдем на самоокупаемость, а если нет», – Света покачала головой, – «а если нет, то мы подожмем хвосты и сбежим, как крысы с Титаника». «Ну ладно, ладно, что вы напряглись, просто отскочим на предыдущие позиции и снова начнем копить силы». На самом деле, где-то в глубине души я тоже ощущал, что вот эта здоровенная махина для нас немного слишком. Велик шанс, что наших ресурсов пока что недостаточно, чтобы откусить этот кусок, что надо бы к этому готовиться получше. Все хорошенько продумать, привыкнуть к этой мысли, освоиться с ней. Но другая часть меня отрицала эту вот осторожность. Я точно не помнил дату, когда именно начнется растаскивание бывшей социалистической собственности по частным карманам. Только год. Вот конкретно этот, который сейчас на дворе, 92-й. Очевидцы утверждают, что все произошло практически мгновенно. Вжух, и все случилось. И если протормозить, то этот самый вжух может пролететь мимо. Насчет Фазенды все было понятно. Это место нашим никогда не станет. Оно фактически уже захапано цепкими короткими пальцами Колимбы. В буревестнике я уже подстелил соломки. В трудовой красовалась свеженькая запись о том, что я занимаю должность заместителя директора по хозяйственной части. И даже в зарплатной ведомости есть соответствующая запись. Правда, зарплата пока что чисто гипотетическая. Когда-нибудь потом. А вот этот завод. Я всей кожей чувствовал, что упускать момент нельзя. А если не получится? Ну что ж, получим соответствующий опыт, что тоже ценно. Ну и, возможно, опыт придет с некоторой прибылью. И рок-фестиваль нам в этом поможет. Я сунул руку в карман, коснувшись своей записной книжки, исчерканной множеством заметок о необходимых одновременных телодвижениях, с телефонами тех, кому нужно позвонить и нанести визит. Нужны были деньги. Точнее, даже не деньги, которые сейчас так стремительно превращались в фантики, что даже моргнуть не всегда успеваешь, а ресурсы, люди, оборудование, вот это все. Главное у этой бетонной коробки уже было само помещение, электричество и вентиляция. Но список того, что нужно еще, был весьма внушителен, а до фестиваля времени все меньше.